Глава 46. С неба плавно слетела снежинка. Деккер стоял напротив бара. Ланкастер рядом с ним. Снежинка опустилась на тротуар и почти мгновенно растаяла. Мэри достала носовой платок и высморкалась. «Если ты собираешься внутрь, мы могли бы посидеть в машине», — сказала она. «Холодно, и у меня, кажется, грипп на подходе». Деккер рассматривал городской квартал, кирпич за кирпичом. Потом его взгляд сместился к начальной точке и прошел по второму кругу. Наконец Амос сдвинулся с места, и Ланкастер заторопилась следом. Они прошли по обеим сторонам улицы вдоль всего квартала. «Ни одной камеры», — заметил Деккер. «В Берлингтоне есть камеры наблюдения, но не везде. Я слышала, в Лондоне и Нью-Йорке они стоят на каждой улице, но у нас нет их налоговой базы». «Зато есть частные камеры видеонаблюдения», — сказал Амос. «Банки, ломбарды, магазины, торгующие спиртным. Но их я тоже не вижу. Ты можешь уточнить, есть ли в этом квартале камеры?» «Я позвоню». Пока она разговаривала, Деккер продолжал осматриваться. С неба опускались новые снежинки, а тучи над головой набухали влагой. Если температура будет падать и дальше, их ждет настоящий снегопад. Ланкастер убрала телефон. «Они перезвонят. Что дальше?» Деккер направился на другую сторону улицы, к бару, и она пошла за ним. Внутри было полно народа. Большинство столов заняли парочки, хотя в глубине, кажется, был мальчишник. Мэри с неприязнью взглянула на стриптизершу, которая постепенно освобождалась от облегающего костюма. «Женщины-кошки!» «Что только не возбуждает молодых мужчин!» — сказала она. «То же, что и всегда», — рассеянно заметил Деккер. «Красивая женщина, которая раздевается». Он протолкался к стойке и посмотрел на бармена, того самого мужчину, с которым он уже разговаривал. Бармен подошел к ним. «Какую отраву желаете?» — спросил он. «Мне разливной Миллер», — ответил Деккер и взглянул на Ланкастер. «Я официально на службе», — тихо сказала она. «И Деву Марию для моей приятельницы», — добавил Деккер. Примечание. «Дева Мария». Английский Virgin Mary. Безалкогольный коктейль, составленный из томатного и лимонного соков, табаско и орчестерского соуса. Конец примечания. Когда мужчина отошел, чтобы выполнить заказ, Амос развернулся на табурете, прислонился спиной к стойке и уставился в зал. Мэри последовала его примеру. «Итак, Леопольд привел тебя в этот бар, где его партнер, предположительно, играл официантку. Вы поговорили, а потом, предположительно, с помощью его предполагаемого партнера, он исчез». «Предположительно, да», — раздраженно отозвался Деккер. «А откуда он знал, что ты пойдешь за ним?» «А как я мог не пойти? Все обвинения сняты. Ему известно, что я знаком с полицейскими порядками. Парня выводят из камеры в центральном блоке и выставляют на улицу. Он знал, что я буду ждать снаружи. Даже если бы я по какой-то причине там не оказался, не беда. Они нашли бы другой способ приманить меня». «Значит, он привел тебя сюда. И в чем заключался его эндшпиль?» «Возможно, он просто хотел еще раз увидеть меня поближе. Оценить. Но если мы все правильно понимаем, тебя хотел увидеть другой человек. Официантка. Возможно, именно тот, кто был одновременно с тобой в институте. Тот, которого ты чем-то оскорбил». «Не сомневаюсь, и это тоже». «Интересно, почему он не убил тебя прямо там? Или хотя бы не попытался?» «Я еще недостаточно пережил, Мэри». «Недостаточно пережил? Когда убито столько народу, включая твою семью, а позорная статья Джеймисон, а все его издевки?» «И все равно недостаточно, Мэри. Им этого мало. Но чего же они добиваются, Амос? В смысле, чего они хотят от тебя? Большего, Мэри. Я просто пока не знаю, чего именно. Но Деккер знал, в чем действительно заключается их эндшпиль. Они хотят меня. Бармен принес им напитки и заявил. Эй, мужик, в тот день ты прилично подпортил мне бизнес. От копов было не протолкнуться. Они спугнули половину моих клиентов. «Вам все равно платят те же деньги, верно?» — резко сказала Ланкастер. «Чаевые, солнце мое», — ответил бармен. «Я живу на чаевые». Он засунул в рот электронную сигарету и затянулся. «Думаете, владельцы платят мне хотя бы прожиточный минимум? Если вы и вправду так думаете, вам стоит проверить голову». «Ваши официантки наверняка тоже полагаются на чаевые», — сказал Деккер. «Само собой. Кроме той, которая сбежала. Может, у нее есть другой источник дохода?» «Может, и есть». «А вы уверены, что это был парень?» — спросила Ланкастер, пристально глядя на мужчину. Бармен уставился на нее. «А вам какой интерес?» Мэри показала значок. Он сделал еще одну электронную затяжку и сказал. «Я работал подсобником в театрах на Бродвее. Там крутилось полно таких. Я могу отличить парня от девки. Хотя, должен признать, этот был хорош. Но если это был парень, почему вы позволили ему выйти на работу?» — спросила Ланкастер. «Мне плевать, если парень одевается как цыпочка, пока он может разносить напитки и не проливать их. Меня интересуют руки, а не члены». «По вашим словам, — сказал Деккер, — официантка ушла раньше парня, с которым я разговаривал. Ну, после вашего ухода я ее больше не видел. Пришлось самому разносить по столам выпивку, пока мне не прислали замену. Так что да, похоже, тогда и удрала». «А вы звонили в агентство?» — спросил Деккер. «Звонил. Вы были правы. Никаких записей о ней не нашлось. Вам одно очко». Взгляд Деккера сполз к талии мужчины. Из переднего кармана его джинсов торчал брелок. «Какую машину вы водите?» Бармен удивленно посмотрел на брелок, потом поднял взгляд на Деккера. «А что? Вам нужно куда-то съездить?» «Нет, просто любопытно». «Ниссан Лиф. С электродвигателем?» «Ну да, шикарный расход бензина, ровно ноль. Я просто включаю его в розетку». «И, наверное, очень тихий», — продолжал Деккер. «Иногда даже слишком. Страшно подумать, сколько раз я забывал его с включенным двигателем. Просто уходил с ключом в кармане, а машинка работала себе дальше». «Она здесь?» «Где вы ее ставите?» «В соседнем проулке». «Вы не заметили в тот день, когда я заходил сюда, что машина стоит не совсем там, где вы ее оставили?» Мужчина на секунду задумался, потом сказал: «Нет, не припомню такого. А что?» «Я заглядывал тогда в этот проулок. Машины там не было». «Вот блин!» — удивленно выпалил бармен. «Но когда я вышел с работы, она стояла на месте». «Вы всегда держите ключи от машины при себе?» «Не всегда. Иногда вешаю на крючок. Вон там». Он указал на стену за стойкой. «Приходится переставлять ее, когда мы ждем поставку. Грузовик с пивом туда еле протискивается. Это тупик, так что им приходится подъезжать задом. И тогда, если я сильно занят, даю ключи какой-то официантке». «Похоже, та сомнительная официантка прокатилась без вашего разрешения». Деккер бросил на стойку несколько долларов. «Чаевые включены». И они с Ланкастер вышли.